Вместо того, чтобы разозлиться на ветреницу, Александр обрушил свой гнев на того, кого она ему предпочла. Он вызвал Мио на дуэль, письмом, составленным в крайне резких выражениях, но на завтра же вместо ответа получил пучок розок с приложенной к нему визитной карточкой противника. Всему городу стало сразу известно, каким образом взрослый остроумный человек проучил не в меру разошедшегося мальчугана. Сам нотариус Миннисон потешался над этой историей вместе с другими клерками. Александру оказалось не под силу вынести подобное унижение. Он заболел и слег в постель. Доктор Ликос нашел у него воспаление мозга, но заверил, что при начатом вовремя лечении недуг пройдет без всяких последствий. Нежная забота матери помогла Александру простить и забыть нанесенную ему обиду, но он постарался затянуть свое выздоровление и не выходил из дома до тех пор, пока обе парижанки не отбыли в столицу. Надо сказать, что пережитое мальчиком любовное разочарование нисколько не отбило у него охоту продолжать. Наоборот, разожгло в нем интерес к женщинам. Только теперь он смотрел на них другими глазами, не так, как прежде. Теперь он старался под платьями угадать заманчивую наготу. Все существа женского пола отныне представлялись ему дичью, наподобие той, которую он так хорошо умел выслеживать и ловить в лесах. А Вилле-Котре — редкостным заповедником, полным красивых девушек. И все такие разные. Вот Луиза Бризет, племянница его учителя танцев. Вот черноволосая Альбина Арди, белокурая Аглая Телье. А вот Жозефина и Манет Терьи. Одна розовая и пухленькая, другая хохотушка, то и дело выставляющая на показ зубки и кончик язычка. Александру есть из кого выбирать. Но вот вопрос, нравится ли он сам этим невинным девушкам так же сильно, как нравятся ему они? К 16 годам кожа его сделалась чуть более смуглой, а во взгляде, как казалось самому юнцу, появилось нечто африканское. Уж не превращается ли он потихоньку в негра? Что ж, в утешении остается только твердить себе, что с возрастом он начинает все больше походить на отца. Впрочем, как бы там ни было, у тех красоток, на которых Александр с вожделением поглядывал, чаще всего уже были постоянные поклонники. Самым мудрым решением было бы, конечно, затаиться и выждать, пока та или другая отделается от надоевшего чичизбея. Надежды юного Ловеласа отчасти оправдались. Аглая Телье, ставшая выйти замуж за сына одного из богатых местных фермеров, только что пережила глубокое разочарование. Родители юноши воспротивились браку. И вот девушка свободна, а стала быть готова к новым приключениям. То обстоятельство, что Аглая была 4 годами старше самого Александра, последнего нисколько не смущало. Напротив, он видел в этом залог наслаждений более утонченных, чем те, какие могли бы его ожидать с девчушкой-ровесницей. Теперь он что ни вечер присоединялся к компании молодых людей и девиц, в которой была и Аглая. Все они прогуливались в парке, разбившись на парочки, перешептывались и в полумраке позволяли себе кое-какие вольности. И Александр тоже, прижимаясь к девушке, осмеливался дотронуться до тех местечек, куда она его допускала. В 10 часов развлечения заканчивались. Кавалеры провожали своих барышень по домам, каждая парочка шла медленным шагом, взявшись за руки. Оказавшись у порога родного дома, девушка одаривала спутника последней на сегодня милостью. Они усаживались на скамью у дверей и, вздыхая, осыпали друг друга поцелуями. Когда же из-за двери слышался сердитый голос матери, напоминавший легкомысленной дочке о том, что давно пора ложиться спать, последняя послушно отвечала: «Да-да, мама, уже иду». Но на самом деле шла домой лишь после 10-го напоминания. Выдержав затянувшееся на несколько месяцев препирательство, Александр, все сильнее жаждавший независимости, добился наконец от матери согласия на то, чтобы спать в отдельной комнате. Аглая со своей стороны выпросила разрешение ночевать в беседке, стоявшей в дальнем конце сада. Но хотя теперь ее воздыхатель мог беспрепятственно приходить к ней поболтать и обменяться невинными поцелуями, она неумолимо прогоняла его ровно в 11 вечера. Ждать пришлось целый год. Только спустя такой долгий срок Аглая согласилась снова открыть дверь в 11:30. Но ждать стоило. Едва Александр ступил на порог, как почувствовал прикосновение горячих губ к своему рту. И голые руки обвили его шею, призывая к более смелым ласкам. Истомившаяся за долгие месяцы полуцеломудрия, девушка уступила со стонами, слезами и блаженными вздохами. Но если подросток торжествовал победу и не мог опомниться от радостного изумления, он по-настоящему обладал женщиной, то она, лишившись невинности, испытала только тревогу и раскаяние. Аглая сожалела о потерянной девственности и в то же время не без удовольствия думала о том, что такие порывы восторга и распутства будут отныне повторяться так часто, как ей захочется. В 3 часа ночи довольный Александр тихо, словно вор, прокрался домой. Мать не спала. Она ждала его, сидя у окна, прижав руки к сердцу и вглядываясь в темноту полными слез глазами. Мария Луиза догадывалась, что тут любовное приключение, и заготовила для сына выговор, намереваясь призвать его к порядку, однако у нее не хватило смелости произнести эту речь.